Глава 14. Костя же давным-давно сам научился себе готовить пропитание, тем более тело нужно было держать в форме. Много раз он с парнями предлагал руководству клуба сделать качалку прямо в зале. Это бы экономило и время, и деньги работников, но всегда был отказ. Теперь от привычного зала пришлось отказаться. Тот находился рядом со старой квартирой, а новый искать пока было просто лень. Скоро все равно уволится, а минимум можно наскрести дома и на площадке. Наконец-то он дожил до выходного в клубе. Но это не повод дрыхнуть до обеда. Встав в 7 утра, сделал небольшую разминку и отправился в парк бегать. Бег Косте помогал поддерживать не только тело, но и мозги. Как-то так получилось, что это простое действие не мешало думать. Наоборот, помогало разложить все по полочкам, найти неожиданный выход. Еще бегая, парень сливал стрессы и раздражения. В общем, это был его личный вид медитации. При всех минусах его сегодняшнего положения был и один весомый плюс — огромный парк с вековыми соснами. Чудом не иначе, сохранившийся в центре города. Бежать по аллеям, вдыхая пропитанный хвойным ароматом воздух, было чудесно. Это вам не беговая дорожка в зале. И теперь парк от него через дорогу. Через час Филонов вернулся в свой новый двор и двинулся к турникам. В такой ранний час народу было еще мало, да и косые взгляды его не волновали. Тело — его рабочий инструмент. Ну и девчонкам нравится. В конце концов, он нормальный, здоровый парень. Ну да, времени на постоянные отношения у него не было. Ну и какая девушка будет терпеть такую работу своего парня? Никакая. Хотя ради стоящей он бы ушел из клуба. Но, увы. Либо ему попадались не те, либо искал не там. Под подтягивание размышлял о том, чего больше в постоянных отношениях с девушкой — плюсов или минусов. А Аня просыпалась на работу. Жаль, что отец был таким поборником дисциплины. Но если не к 11, то хотя бы к 10 уж мог разрешить приходить дочери. Но ведь нет. Рабочий день начинался и заканчивался точно так же, как и для всех остальных. Утром приходилось собираться быстро. Зараза, братец ждать ее не собирался. И если вдруг она задерживалась хоть на минуту, начинал без остановки названивать то на сотовой, то на городской. А с работы всегда бегом и ровно в 6. Вадькину моду торчать там допоздна она не понимала. Зато хорошо понимала ненависть Инки к эконом-факу. Одна Милка сутками бы ковырялась в этих циферках. Под звенящий по пятому кругу будильник Анька сошкребла себя с дивана. Нежелание вставать усиливалось нежеланием опять лицезреть главную мегеру папиной фирмы, главбуха. «Спасибо тебе, брателла, за этот чудесный подарок», благодарила родственника, сонно потирая глаза. Старший брат тот еще засранец. Но за кофеварку она готова была простить ему аж треть всех прегрешений. Пока плескала на лицо холодной водой, чтобы хоть немного проснуться, кофе был готов. Взяла кружку, пошла на балкон. Никакого хлама там не было. Лыжи, шины, велосипеды и прочие очень нужные вещи, вплоть до пустых банок, места не занимали. Столик и стулик, как в детстве называла стулья. Еще на балкон выкидывалась куча подушек, и можно было с девчонками лопать мороженое и смотреть на звезды. Окна квартиры удачно выходили на парк. «Пять минуточек. Я только 5 минуточек воздухом подышу, кофе свой выпью и бегом собираться», — бормотала девушка, практически спя на ходу. «Нет, это форменное издевательство над моим организмом». Выйдя на балкон, вдохнула утренний прохладный воздух. Неспешно попивая напиток, уже привычно оглядывала двор. «Вон уже дворник заканчивает свои дела». Этот дядечка работает только у них, следит за клумбами, чистотой и порядком, красит и выполняет еще сотню мелких дел. Хороший дядечка, аккуратный, не пьющий, потому тут и работает. А вон бабуля отправилась за молоком. В такую рань. Говорила, что страдает бессонницей. На парковке машин поубавилось, некоторые разъехались по работам уже. Но ужасно красный «Жигуль» просто мозолил глаза. На этот ужас ей было плевать, в отличие от его владельца. Душа требовала мести, но в связи с ранним часом требовала вяло. А дальше попалось кое-что интересное. Какой-то сумасшедший занимался на турниках. С 4-го этажа, да при таком расстоянии, рассмотреть, кто это, было невозможно. Но высокий рост, а парень согнул ноги в коленях, чтобы не касаться земли, и приличный разворот плеч она оценила. Еще бы, он был без футболки. «Так-так», от такого зрелища даже сон сбежал. К разглядыванию огня, воды и чужой работы можно, пожалуй, добавить и этого физкультурника. Закончив подтягивание, незнакомец перешел на брусья. Анька так увлеклась, что чуть не уронила один из горшков с цветами. «Блин, Инка, на кой черт ты мне их притащила?» Ругала подругу, едва успев поймать красивое кашпо с чем-то цветущим. «Фея ты цветочная!» Пока боролась за жизнь и здоровье цветов, название которых вылетело сразу же, как только Инна его произнесла, пропустила момент завершения тренировки. Брюнет, закончив упражнение, закинул футболку на плечо и направился в ее подъезд. Анька чуть челюсть не уронила, когда узнала в высоком незнакомце с шикарной спиной соседа. Пискнув «Ой!», присела за ограждением балкона, будто сосед специально будет ее выглядывать. «И вот спрашивается, зачем такому противному типу такая фигура, а?» Ошарашенно прошептала, потому что красиво прокачанная грудь спине не уступала. «Эх, либо умный и стрёмный, либо красавец, но придурок. Был уже один такой, брюнетистый. Ну их!» И пошла собираться на работу, а то Вадя опять концерт устроит. Нарядившись в желтое строгое платье, вся такая деловая, под трезвон сотового побежала на парковку. «Чтоб тебе жена Мегера попалась, Вадя!» Плюхнувшись в машину, поприветствовала любимого братца. Тот только лыбился во все 32 зуба. «Да отключай уже!» «Ладно!» И нажал на своем телефоне отбой. Анькин сотовый наконец-то перестал жужжать и вибрировать. «Капуша!» «Нет, чтоб твоя жена по 4 часа на работу собиралась и не знала слова «пунктуальность», — пожелала добрая сестра и показала Вадиму язык. Дружный хохот раздался в машине. «Систер, забери свое проклятие, а? Пожалей нервы старого братца!» Заведя машину, Вадим уверенно выехал на дорогу. «Ха, да на тебе пахать надо!» — отозвалась Аня. «А будешь меня так и дальше доставать, скажу какой-нибудь из твоих подружек, что ты на ней жениться собрался. А лучше всем сразу». «Блин, я еще тогда как чуял, что мне в сестры попадется чудовище. Ну просил же родителей вернуть тебя обратно, а они не согласились». И вздохнул так тяжело, что оставалось только посочувствовать. Если бы было кому, Ане эти страдания брата были до лампочки. Костик же продолжал сверлить взглядом Мерина, пока тот не скрылся за поворотом. Конечно, взгляд этой фифочки оскорбляет его красная семерка. За ней вон на какой машине хахаль приезжает. Нет, скорее всего, хахаль живет в этом комплексе, вроде как видел эту машину на парковке. Хотя, узрев девушку в желтом платье, которая выходила из подъезда, он едва некультурно не присвистнул. Невысокое, ладно, строгое платье красиво подчеркивает фигуру. Брюнетка с задорно торчащими кудряшками быстро процокала каблучками в сторону парковки. Особенно понравились стройные ножки с тонкими щиколотками. Да, он совершенно не выносил полные икры и толстые щиколотки. А с такой бы он познакомился. «Только есть одна проблема, Костик», — напомнил сам себе. «Это твоя соседка. Избалованная глупая мажорка, у которой хахаль намерение. И она судит людей по внешним признакам. Так что нищий стриптизер на красной семерке ей нафиг не уперся. Но проучить бы девчонку следовало». Только вот подумать, как это сделать, ему было совершенно некогда. Если в клубе был выходной, это не значит, что и на стройке выходной. Побегав по зданию, проверив все и даже больше, заехал с отчетом к Романовскому. Даже самый распрекрасный дизайн не спасет без хорошего персонала. И вот тут-то и кроется самая большая проблема. Попробуй еще найди адекватного постановщика, чтобы программа была красивой, а не то, что иногда ставят. Голова пухла от нерешенных вопросов, но больше некому. Его задумка — ему и воплощать. Вечером Костя снова стоял на балконе. «Кажется, летом это будет мое любимое место», — размышлял он. «Поставлю шезлонг, сделаю полочку и буду ничего не делать». Из ленивого созерцания вывел звонок сотового. Увидев имя абонента, широко улыбнулся и нажал принять вызов. «Привет, Санек!» Он действительно был рад ее слышать. «Как дела?» Что ответил некий Санек довольному соседу снизу, Анька не слышала. Да и разговор подслушивать не хотела, но вот что-то ее насторожило. Тем временем становилось все интереснее. «В городе? Отлично!» Довольный голос соседа бесил. «Нет, я переехал. На днях буквально. В гости? С продолжением?» И снова пауза. Наверное, что-то отвечает Санек. «Отлично, буду ждать. Только у меня полный бардак. Да помню я, что нас это никогда не останавливало». Очередная пауза и раскатистый смех. «Тогда я смотаюсь в магазин и жду тебя. Нет, я помню, что ты любишь». По мере разговора у Аньки глаза на лоб лезли. «То есть вот на него она утром слюни пускала?» «Фу!» Девушка была обижена до глубины души. Такой подставы от жизни она не ожидала. И так приличных парней мало, а тут такое. «Да, я теперь возле парка живу. Да, в том новом комплексе», — бахвалился этот павлин ощипанный. «Через час? Жду с нетерпением». Потом Аня услышала нечто вроде победного марша, пробарабаненного по ограждению балкона. А через 5 минут сосед, имени которого она так и не узнала, что-то насвистывая, быстрым шагом пошел в магазин. «В магазин поскакал», — прищурилась Анька. «Не жизнь, а сплошное разочарование. Хотя мне-то какое дело? С таким хамом все равно общаться не собираюсь». Усевшись возле дивана, бездумно щелкала по каналам, поглядывая на время. Ох уж это любопытство, сгубившее не одну кошку. Ей было очень интересно посмотреть, что там за Санек.